Глава 22. Даша Рыбкина. Хотелось выть от унижения. Я почувствовала себя грязной и падшей. А еще жалела, что в ту ночь у него получилось до такой степени меня завести и доставить удовольствие. Было страшно от того, что он со мной сотворил. Общее состояние — полный крах. Меня трясло, как в лихорадке. Эмоции захлестывали. Я ненавидела его всем сердцем. Крюков обнял себя руками за плечи, устремив взгляд куда-то вдаль. Нужно было срочно что-то предпринять, сказать, сделать. Но я продолжала сидеть, пытаясь осмыслить его слова, как будто ждала чего-то другого. Они ведь все твердили об этом. И главное, мама, она ведь предупреждала. Я развернулась в полоборота, заставляя себя посмотреть на него. Ян покусывал нижнюю губу, выстукивая пальцами по рулю какой-то непонятный мотив. Он выглядел королем положения. Скулы свело от отвращения при виде его непроницаемого лица. Глупенькая рыбка так легко попалась в ловко расставленные сети. Я так и не нашлась, что ему сказать, но решила. Красноречивее будет оставить красноватый, припухший след на щеке. Занесла руку, вкладывая в эту пощечину всю ярость, на которую только было способно мое растоптанное девичье сердце. Но в миллиметре от своей гладко выбритой щеки Крюков перехватил мою ладонь, сжимая ее горячей рукой. «Скотина!» Из глаз брызнули слезы. Тело пробила новая волна болезненных мурашек. Они бежали и бежали, отчего грудь безостановочно подрагивала. Тату на прощанье. Ян обдал меня обжигающим взглядом и растянул рот в одержимой улыбке. В глазах плескался жидкий огонь. Крюков до боли сжимал мою ослабевшую руку в своей. Секунда, и он поднес ее к своим горячим губам. «Нет, Ян, прекрати! Отпусти меня!» Слезы стекали по щекам, и мне уже было плевать, что он увидел все оттенки моего унижения. Сломил, уничтожил, заставил позорно капитулировать. Обыграл по всем фронтам. Я просто ненавидела это лето. Ненавидела его. Ненавидела себя. Хотелось рассыпаться в прах, превратившись в маленькую кучку пепла. Я ведь только и умею бить татухи. Он скалился, словно бесноватый, медленно всасывая бархатистую кожу в рот. «Нет!» — схлипывала я, распадаясь на миллиард дрожащих кусочков от ощущения теплых губ на своей руке. Он снова сделал якорь. Только если в прошлый раз, глядя на засос, я вспоминала об удовольствии, теперь буду воспроизводить в сознании миг своего падения, хотя и без этого знала, что буду вспоминать его днем и ночью. Наконец Ян ослабил хватку, позволяя мне выдернуть ладонь. Пару секунд изумленно таращилась на припухший красноватый след от его губ, больше напоминающий клеймо, а затем стремительно сорвалась с места. Под одеялом было темно и душно. Слезы продолжали катиться по лицу, когда я протянула руку за телефоном и трясущимися пальцами набрала сообщение бродяги. Ян. Крюков. Сидел и смотрел, как она уходит, вытягивая из меня жизнь. Задыхался, будто погружался под воду. Теперь это окно символизировало боль. Я просто хотел достать биту из багажника и разбить его к чертовой матери. Меня словно парализовало, не двигался, ощущая, как утекают минуты. Я не хотел уезжать. Да я и не мог уехать. Руки и ноги отказывались слушаться. Но ведь она сама этого хотела. Да, больно. Да, трудно понять и принять, что все закончилось, даже не начавшись. Но я не мог иначе. Характер такой же упертый, как у отца. Вот только парадокс в том, что он бизнесмен, который ворочает миллионами, а я необразованный тату-мастер. Конечно, таким умненьким красавицам в розовых платьях стоит держаться от меня подальше. Она ведь ясно дала понять, что ее привлекло во мне. Пожалуй, как и большинство других женщин. Они видели во мне сочный, горячий, хорошо прожаренный стейк. Кусок мяса, способный доставить удовольствие. Без мозгов. Вернее, с мозгами в одном месте. Им всем было плевать, какая у меня душа и что занимает мои мысли. лишь бы исправно выполнял свою главную функцию. Такова правда жизни, и моя маленькая рыбка всего-навсего напомнила мне мое место. Устроила себе летние каникулы. Не планировал прикасаться к ней сегодня, но стоило раз заглянуть в любимые голубые глаза, как предохранители перегорели. Я сошел с ума и перестал держать себя в руках. К счастью, ее тело умоляло об этих прикосновениях. Так что будем называть это прощальным поцелуем после жаркого лета. Моя девочка. Ее кожа покрывалась мурашками от блаженства, стоило притронуться к ней хотя бы пальцем. Между нашими телами установилась такая поразительная химия, волшебная близость, какой у меня не было ни с одной другой. Но полное разъединение душ. В бардачке запищала Нокия. Вздрогнул, ощутив, как подпрыгнуло сердце в груди. Королева Антарктики впервые за все время написала бродяге первое. До этого только отвечала на входящие сообщения. Болезненно хмурясь, заглянул в экран. «Моя Дашка, помнишь, я писала тебе о том парне? Ну, что он неудачник и все такое?» «Я. Как такое можно забыть?» «Моя Дашка, так вот, знаешь, я ошиблась. Я очень сильно ошиблась. Я. Что это значит?» «Моя Дашка, неудачник слишком мягко сказано. Он настоящее ничтожество, тупая скотина. Ненавижу его всем сердцем». Прикусил губу до крови, чтобы не дать воли своим разрушительным эмоциям. Боль растекалась по венам, заполняя каждую клеточку моего существа. Закрыл лицо ладонями, мечтая, чтобы сознание отключилось. Нужно было набрать какой-то ответ. Кажется, написал с ошибками, как будто и правда тупой отброс общества, не закончивший 9 классов, как любила говорить Даша. Но весь фокус заключался в том, что я мог бы получить хоть 3 высших образования в лучших вузах столицы. Если бы высокомерная девочка хоть на секундочку узнала об этом, она бы явно вела себя сговорчивее. «Я. Ты ведь сама хотела с ним расстаться. Моя Дашка. Мы и не встречались, но я даже не думала, что он такой урод, даже хуже, чем представляла. Я. Ты же сильная девочка. Справишься? Моя Дашка. Мы когда-нибудь с тобой встретимся? Я. А вдруг я тебе не понравлюсь? Испугаешься и убежишь? Моя Дашка. Тогда будем просто дружить. У меня совсем мало друзей. Была подруга и та, кажется, забыла, что мы живем на одной планете. Брат закрылся после того, как девушка, которую он любил, выбрала другого. Мы с ним перестали разговаривать по душам. Родителям никогда не было до меня особого дела. Им их пробирки важнее всего. Мне даже некому, кроме тебя, поплакаться в жилетку. Я. Не волнуйся, Даша. Я никогда тебя не брошу. Ведь я так дорожу нашей дружбой. Даша Рыбкина. День спустя. База, тональный крем, еще один слой пудры, корректор под глазами, тени, тушь для ресниц, румяна, хайлайтер, нежно-розовый блеск для губ. Потратила более часа на этот макияж, но мне до сих пор казалось, что хватит одного взгляда на лицо, чтобы понять, я не сомкнула глаз прошлой ночью. Хоть и не питала особых иллюзий по поводу наших отношений, но слова, сказанные Яном напоследок, были сродни ржавому гвоздю в ступне. Выбили из равновесия при каждом новом шаге, отдаваясь в теле невыносимой тупой болью. Сегодня утром я согласилась работать в правкоме МГУ. Осталось одно маленькое неоконченное дело. Мне казалось это справедливо, да и ничего лучше мой воспаленный мозг придумать не смог. Сделала глубокий вдох и решительно распахнула чертову дверь. «Даша, привет! Ты вчера так стремительно уехала с праздника, я беспокоилась. Все в порядке?» Прямо в дверях столкнулась с Леськой. Она с бульдожьей хваткой вцепилась в мой локоть, внимательно заглядывая в лицо. «Разумеется, почему должно быть иначе?» Я резко отдернула руку, отвечая ей с вызовом. «Извини, я опять, наверное, сморозила глупость». Она обиженно опустила ресницы, на что я закатила глаза. «Он на месте? Полушепотом выдохнула вопрос, от волнения прикусывая нижнюю губу зубами. «Да, сидит в подсобке. Только тебе ведь надо сперва обзвонить клиентов, а еще плевать на клиентов». Я подмигнула ошарашенной Леське и, не дослушав, что еще она там лопочет, почувствовала решимость. С прытью метеорита, который решил навестить землю, распахнула тяжелую дверь. Он, как ни в чем не бывало, сидел за столом, отрешенно затягиваясь сигаретой. Ноздри щекотал сизый дым, а губы царапало его имя. Ян даже не поднял головы, но это и к лучшему. Все равно бы не смогла смотреть в эти колючие зеленые глаза. Сегодня я пришла за другим. Я увольняюсь. Ты даже месяц не продержалась. Глухой низкий голос заставлял съеживаться, будто попала под ледяной дождь. «Да, я знаю. Но лето заканчивается. Осталось всего пара дней, а потом меня закрутит водоворот других событий». Медленно сделала шаг к столу. Наконец Крюков поднял на меня взгляд. По телу пробежал ток, словно прикоснулась к оголенным проводам. Его глаза превратились в щели. Они были красными и воспаленными, как будто не одну меня сегодня ночью мучила бессонница. По всей вероятности, он вернулся в клуб и кутил до самого утра. Весь его помятый вид прямо кричал об этом, но мне было плевать. Сделаю, что должна, и навсегда захлопну эту дверь. Так зачем пришла? Я пришла попрощаться? Мы смотрели друг на друга в упор. В его отрешенном взгляде вспыхнула искра интереса. Крюков гулял взглядом по моему телу. Специально надела то самое белое платье, в котором мы выполняли задание на заводе. Отстирала все пятна, и теперь оно вновь выглядело нарядным. Мы продолжали молчать. Лучше оглохнуть от громкой музыки, чем от этой пронзительной тишины. «Ну так прощайся», — произнес Ян в полголоса, лениво откидываясь в кресле и забрасывая руки за голову. «Вчера ночью ты сказал...» Я запнулась, пытаясь сглотнуть подступающие к горлу слезы, чтобы не испортить спектакль. «Ты сказал, что не против иногда... иногда... ну, ты понимаешь...» Странно улыбнулась, стараясь говорить соблазнительно, но очень подозревала, что это выглядит жалко. «Продолжай», — произнес он сдавленно, как будто ему не хватало воздуха. Я просто подумала, может быть, напоследок. Подошла к нему сзади, опуская ладони на спину. Каждая мышца в теле Крюкова была напряжена. Его лихорадило. Ян не двигался, ожидая моего следующего шага. Пальцы бегали по его плечам, перемещаясь на крепкую шею. Кровь стучала в висках с такой силой, что я вот-вот могла оглохнуть. Стянула с его волос резинку, отбрасывая ее на стол. Он не сопротивлялся, даруя мне полную свободу действий. Запустила пальцы в его жесткие волосы, медленно перебирая пряди. От этих движений Ян задрожал сильнее и прошептал: «Уходи, Дашка, уходи!» В этот момент я оторвалась от него и достала из сумочки ножницы. Ян запрокинул голову, облегчая мне задачу. Щелк! И его хвост у меня в руках. Упс! Потрясла своим трофеем перед носом у Крюкова. Он стремительно развернулся, поднимая глаза, и посмотрел ошалело. «Теперь мы квиты. Ты забрал мою!» Заикнулась на полуслове, быстро сглотнув. «Ты пожалеешь!» От его зловещего голоса температура в моем теле упала до критической отметки. Хотя, казалось бы, ниже уже некуда. Может, хоть теперь сподобишься сходить в салон и постричься? Станешь похож на нормального мужика. «Уходи, или еще секунда, и я перестану держать себя в руках».